Однако все они пуще огня боятся, как бы там в Нарву оружие купцы не привезли, либо бронь, пушки, либо порох, особенно король Жегемон. Как аглицкая королева Елизавета? Что ей? Она далеко и морем со всех сторон окружена. Аглицким купцам лишь бы прибыток, все привезут. И для нас Нарва выгоды немалые дает. Из своих рук торговать куда выгоднее, продолжал Строганов. Одначе Ливонская война тяжкое бремя. А 10 лет срок немалый. Держава наша на все стороны, как зверь загнанный, огрызается. Крымский хан свои орды готовит, Жегемон зубы скалит, и Свейский король теперь тоже не в приятелях. Свейский король, подожди, что ты такое говоришь? Закипятился воевода. Нет, подожди. Затвердил одно, подожди да подожди, с досадой сказал Строганов. Ладно, открою тебе. Нет больше твоего Ирика. Король Свейский Юхан, а Катерина Ягеллонка, невеста нашего великого государя, Свейская королева. Вот так-то. Только гляди, не обскажись ненароком, дело царское. Голову можно потерять. Воевода слушал с раскрытым ртом. Аникей Федорович, а правда ли сие? Ты верно знаешь. Эх, Григорий Иванович, друг милый, да разве со всем своим хозяйством управился бы я, коли не знал, что у соседей деется. Воевода посмотрел на икону в углу, искоса глянул на купца, потер руки. Пойдем, Аникей Федорович, поближе к огоньку, спине зябко. От сырости и от холода по телу мурашки ходят. Наши дома из еловых или сосновых бревен куда к теплу способнее. Строганов усмехнулся, старики пересели на кресло у самого камина, посидели, погрелись. Воевода постепенно приходил в себя, в конце концов поворот со шведами его пока прямо не касался, а Строганов молча перебирал четки и вдруг спросил то ли воеводу, то ли самого себя. Конечно, дело теперь прошлое, но на кой ляд сдалась царю Ивану жена иноземка? Мало ли на Руси своих баб молодых да красивых? И сам тут же ответил, «А что я спрашиваю, ведь не на бабе, на Литве мыслит жениться наш милостивец великий государь». Обернулся к сыну, «Собирайся, Григорий, засиделись, скоро ночь на дворе». что ты, Аникей Федорович, всегда рад такому гостю, да и время раннее, и солнышко еще не зашло». Договорить ему помешал дьяк, он как-то боком втиснулся в дверь и, подойдя к воеводе, долго шептал ему в ухо. «Ну вот, Аникей Федорович, — сказал он, когда дьяк закончил нашептывать, — только мы с тобой говорили о морских дорогах, и гляди-ка, случилось разве что? Случилось. 8 датских кораблей, что вышли из Нарвы на Петров день, потоплены и захвачены в полон. Доньский кормщик с товарищами захватил разбойничий корабль 12 апостолов и на нем пришел в Нарву. Сей кормщик хочет увидеть меня». «Призови его, Григорий Иванович!» «И я так думаю. Ну-ка, Тимофей!» — приказал Заболоцкий дьяку. «Позови!» Ожидая датского кормщика, Аникей Федорович с нетерпением поглядывал на дверь. В дверях показался высокий и худой человек. Он был одет в рваную, испачканную кровью одежду. Левая рука лежала на перевязи. Иноземец с достоинством поклонился наместнику и купцу Строганову. «Пусть говорит!» Обернулся воевода к дьяку Толмачу. «Свей напали на вас у Ревельских берегов?» — спросил дьяк. «Мы благополучно прошли возле города Ревеля, где обычно подстерегают шведские корсары, и неожиданно наткнулись на вооруженные суда много южнее и западнее. Они ночью, клянусь мессой, напали на нас. Мореходов убили или взяли в плен?» «Тебя, — спросил воевода, — тоже взяли в плен?» «Да, и меня взяли в плен. Как же тебе удалось убежать, да еще на чужом корабле?» Разбойники возрадовались хорошей добычей и стали праздновать победу, а я ночью разорвал веревки и освободил 7 товарищей. Мы напали на разбойников и взяли верх. И кормщик повторил все, что он недавно рассказал начальнику морской стражи. «Кто же были напавшие на вас люди?» — спросил Аникей Федорович, не спускавший глаз с датчанина. «Клянусь, мессы немцы. Однако они говорят, что поступили на службу к польскому королю Сигизмунду Августу. Вот как?» — хмуро произнес воевода. «Я хочу просить русского царя, — продолжал датчанин, — о защите мореходства. Пусть он наказывает смертью каждого разбойника, осмеливающегося подрывать царскую торговлю на море. И еще буду просить царя усилить морскую стражу. Если он хочет торговать, пусть защищает купцов.